Месяц спустя. На запуск лаборатории мне потребовалась неделя. Каждая рабочая поверхность и каждый предмет инвентаря были досконально вычищены и продезинфицированы. Стерильный шкаф для образцов пустовал в ожидании пробирок с токсинами, которые мне предстояло наполнить и поместить туда. Мою коллекцию ядовитых растений ожидало новое рождение. Теперь отдельные саженцы с обособленной корневой системой стояли в холодном парнике моей лаборатории, каждый под стеклянным колпаком. Наконец, моя лаборантка Карла изучила вдоль и поперек все протоколы безопасности. После годичного отсутствия я вновь была в строю. Я была на вершине мира. На почетном месте на рабочем столе красовалась психотрия возвышенная, поражая воображение невероятными красными глянцевыми прицветниками. Шлюхины губы. Я ухмыльнулась при мысли об инфантильной реакции старшего инспектора Робертса и сержанта Ханны, когда те впервые услышали, как это растение называют в обиходе. Но это было не единственным бережно хранимым мной воспоминанием, которое было связано с психотрией возвышенной. Каждый раз, глядя на горшок с этим растением, я вспоминала прекрасную молодую женщину, которую сначала знала под именем Психо, потом Симона и, наконец, Зена. День клонился к вечеру. Мы закончили с намеченными делами. Я захлопнула дверь лаборатории и заперла ее за собой. «Увидимся утром, Карла». «Так точно. Едва забрежет рассвет. Хорошего вечера, профессор». Прежде чем направиться к лестнице, я успела увидеть, как Карла подбежала к компании знакомых студентов, которые тут же потянули к ней руки. Тем утром я провела первую после возвращения лекцию. Несмотря на то, что Матильда предупреждала меня заранее, я все равно была шокирована тем, как мало студентов выбрали мой курс. Аудитория была заполнена едва ли на четверть. Годами читая лекции в переполненных аудиториях, где студентам порой приходилось сидеть в проходах, теперь я была совершенно обескуражена. На лестнице навстречу мне попался один студент. Заметив меня, тот притормозил и сообщил. «Здорово, что вы вернулись, профессор». «Здорово сюда вернуться», — отозвалась я, продолжая спускаться. Тогда студент сменил направление и зашагал вниз рядом со мной. Я его знала. Высокий аспирант с крупными руками и неуклюжей походкой ранее безуспешно пытался стать моим научным ассистентом. Помнится, что пока он еще не окончил обучение, он настолько меня раздражал, что я втихомолку прозвала его гигантским борщевиком. Это высокое гибкое растение с большими листьями, которое может похвастаться весьма неприятными последствиями от своих ожогов. Я покосилась на него, желая, чтобы он исчез. Он не нравился ни мне, ни другим студентам. Что-то отчаянное во всей его манере держало всех вокруг на взводе. Он вечно был либо сам по себе, либо затевал с кем-то ссору. «Ну и как вы чувствуете себя после возвращения?» Я сдвинула брови. «Иначе. Без растений лаборатория кажется пустой, а лекции в отсутствии экспериментов сухими. Сегодня мне пришлось бороться за внимание студентов при помощи анекдотов и досужих разговоров». Я продемонстрировала ему свою руку в перчатке. «Все не так, как было раньше». Мой провожатый замолчал, а затем вдруг настойчиво проговорил. «Вы должны снова сделать так, как было раньше. Это необходимо для моей работы. Мое исследование не может быть завершено без экспериментальной части». Он неожиданно схватил меня за плечо. «Вы должны поговорить с деканом». Остановившись, я опустила взгляд на его ладонь, лежавшую на моем плече. Он тут же отдернул руку. «Прошу прощения, я просто очень волнуюсь. Мне действительно необходим доступ к токсинам для завершения исследования». «Тогда, боюсь, вам придется что-то пересмотреть в своей работе». Я зашагала дальше, но студент не отставал. «Не знаю, в курсе ли вы, но я просил назначить вас моим научным руководителем». «Я не в курсе», — нахмурившись, ответила я. Обогнав меня, студент развернулся и зашагал спиной вперед. Нет? Что ж, уверен, вам сообщат на следующем совете. Предложат, — поправила его я. Студент натянуто улыбнулся. Разумеется, но я думаю, вы согласитесь. Думаю, предмет покажется вам весьма интересным. Хотите узнать тему моей работы? Мы вышли в фойе, где я без промедления направилась к главному входу. Только не сейчас. Я дам вам подсказку. Это убийство, — в полный голос заявил он. Убийство, совершенное при помощи растительных токсинов. Содрогнувшись всем телом, я огляделась по сторонам, чтобы понять, слышал ли кто-нибудь его слова. В своем стремлении привлечь мое внимание, этот молодой человек избрал неверную тактику, намеренно провоцируя сильную ответную реакцию. Однако, с лихвой наигравшись в расследование убийства, совершенного при помощи растительных токсинов, в дальнейшем я не имела намерений когда-либо вернуться к подобной деятельности, даже в виде диссертации. К тому же мне и без дополнительной нагрузки в виде научного руководства предстояло достаточно работы по возрождению своей кафедры, в особенности учитывая, что речь шла о назойливом и надоедливом гигантском борщевике. Протиснувшись сквозь толпу в дверях, я покинула здание и, сокращая путь, зашагала в сторону Рассел-сквер, как вдруг меня окликнул чей-то голос. Обернувшись, я увидела, что ко мне спешит Матильда. Я безропотно снесла ее объятия и поцелуй в щеку, поскольку мне было за что ее благодарить. Если бы не закадровая работа Матильды, меня вполне вероятно не восстановили бы в должности, даже с учетом того, что по всем обвинениям относительно загрязнения лаборатории я была реабилитирована. «Добро пожаловать назад, дорогая!» Сияя, воскликнула Матильда. «Ты только посмотри! Выглядишь гораздо лучше, чем когда мы виделись с тобой в прошлый раз. Что ты сделала с костюмом? Тебе его подогнали по фигуре?» Полагаю, он сел после стирки. После моих слов Матильда разразилась долгим и громким смехом. Я же терпеливо дожидалась, пока она успокоится. «Что ж, выглядишь превосходно. Я даже вижу твою талию. Такой стиль тебе к лицу». Окинув взглядом собственную фигуру, я попыталась увидеть то же, что видела Матильда. «Послушай-ка, в холле я случайно заметила рядом с тобой того аспиранта, как его там?» Я понятия не имела. Для меня он был гигантским борщевиком. «Чёрт с ним! Ты понимаешь, о ком я?» Шагнув вперед, Матильда дополнительно сократила дистанцию между нами. «Просто хочу, чтобы ты знала. У него в данный момент имеются нерешенные проблемы. Его психическое здоровье нестабильно. За ним приглядывает студенческая служба. Но это все, что они могут. Просто хотела, чтобы ты об этом знала, если вдруг задумаешь согласиться на научное руководство. Я знаю, он очень хочет, чтобы диссертацией руководила ты. Уверена, что он хорош, и тема его диссертации выбрана словно специально для тебя. Но ты ведь только что вернулась. Боюсь, в данный момент тебе он может показаться чересчур настырным. Я уже решила не соглашаться». «Хорошо», — с облегчением выдохнула Матильда. «Думаю, это верное решение». Матильда замолчала и улыбнулась мне. В затянувшемся молчании мне вспомнился день, когда я столкнулась с Зеной на улице, прежде чем пригласить ее к себе в сад. Я ощущала неловкость и напряжение, и то же самое чувствовала теперь. Протянув руку, я указала в сторону остановки. «Мне нужно бежать на автобус». «Конечно, моя дорогая, скоро увидимся». Автобус уже подъезжал, так что я поспешила в сторону остановки, опечаленно отметив, сколько в салоне людей. Не так давно я бы скорее позволила ему уехать, нежели подвергла бы себя ужасам часа пик в центре Лондона. Теперь же, перехватив поудобнее портфель, я вместе с толпой втиснулась в салон, стараясь не обращать внимания на горячий коктейль из ароматов, наполнявших его. Передо мной оказался крупный мужчина с широкой грудью. Пуговицы его пиджака были расстегнуты, обнажая пятно на рубашке. Выставив портфель вперед, я попыталась создать между нами хотя бы минимальную буферную зону. Однако напиравшие сзади нетерпеливые пассажиры сократили ее буквально до дюйма, и я оказалась практически прижатой носом к тому самому пятну. Сделав непроизвольный вдох, вместо запаха пота я различила ароматы ореганум вульгаре, осимум базиликум, сальвия офисиналис, итальянских пряных трав, которыми было приправлено блюдо, съеденное незнакомцем на ланч. На своей остановке я сошла и бодро зашагала в сторону дома. Прямо по курсу показалась урна. Не замедляя шага, я запустила руку в портфель, вынула оттуда мобильный телефон Nokia и выбросила. Однако, пройдя с десяток шагов, я остановилась и повернула назад. Оставалось сделать еще кое-что. Последний акт, который должен был избавить меня от тяжести нескольких последних месяцев. Я стащила с руки перчатку и оглядела ладонь. Шрамы и трещины на тыльной стороне зажили, превратившись в белые линии, на ощупь неотличимые от остальной кожи. У саперов и похуже бывает. Пробормотала я, возвращаясь к урне, чтобы выбросить перчатку. Над моей головой листья лондонских платанов пока едва начинали менять окраску на осеннюю. Кора на их стволах растрескалась, готовая осыпаться. Я ощущала облегчение. За прошедшие несколько месяцев я сделала открытие. Провести жаркое лето в твидовом костюме было не самым лучшим решением. Придя домой, на коврике, я обнаружила конверт, весь обклеенный бразильскими марками. Не смея поверить предположению, кто мог его послать, я затрепетала в предвкушении. Внутри, помимо письма, оказалась фотография. «Дорогая Роуз, мне не по себе от того, что Андреас сделал с тобой в Лондоне. Я счастлива, что смогла помешать ему нанести тебе еще больший вред. Но такого вообще не должно было произойти. Андреас — злодей, и сейчас сидит в тюрьме, здесь, в Бразилии. Так что все мы снова можем вздохнуть спокойно. Мне захотелось отправить тебе это фото, чтобы ты могла убедиться, у нас все хорошо, и мы счастливы. На фото я со своими мамой, братом и другом Себастьяном. Молодым человеком с длинными светлыми волосами, как ты его назвала. Мы стоим перед входом в наш новый wellness-центр. К тому моменту, как ты получишь это письмо, он уже начнет работу, и мы точно не будем предлагать клиентам практики с айауаской. Я рада нашей встрече, Роуз. Ты хороший человек. И я надеюсь, что однажды мы снова встретимся. Чао. Зена X. Примечание. В англоязычной традиции X в конце письма заменяет слово «целую». Постскриптум. Прошу, передай привет Сьюзен. Об убийстве Джонатана, как и о моем погубленном саде, в письме не было ни слова. Но имело ли это теперь какое-то значение? На фото Габриэлла, Зена и Рауль указывали на крупную вывеску над входом в wellness-центр. На ней красовалось изображение вьющейся лозы с длинными перистыми листьями и коричневыми стручками. Из раскрытых стручков выглядывали ярко-красные бобы, каждый с заметной черной точкой. На стремянке возле вывески, в заляпанной краской фиолетовой футболке, розовой бандане и оранжевых солнечных очках, стоял Себастьян. Держа в руках кисть, он улыбался на камеру. Поднеся фото поближе к глазам, я разглядела, что причудливый завиток лозы на самом деле представлял собой слово, однако разобрать его не представлялось возможным. Тогда я вооружилась отцовской лупой и прочла. «Спайсер. Быть может, таким образом Себастьян просто оставил свой автограф, а может, за этим скрывалось кое-что и впрямь зловещее. Мне вдруг вспомнились предметы, которые я видела на полу в его спальне. Зажигалка, упаковка алюминиевой фольги, фляга, ложка, шприц. Это и в самом деле были принадлежности для употребления наркотиков или что-то иное. Решая, что теперь делать с этой мыслью, я позволила ей задержаться в сознании. Но потом, энергично встряхнув головой, заставила ее испариться. Еще раз пробежав глазами письмо, я испытала незнакомое доселе ощущение. Остановив взгляд, на поцелуи после имени Зены. Мне было известно, что подобное дополнение к письму вовсе не обязательно является признанием в привязанности. Но это совершенно точно был дружеский жест. Я взяла в руки конверт и повернула его обратной стороной. Да, там был обратный адрес. Я понравилась Зене. До сих пор нравилась. И это было приглашение к переписке. Я вдруг поняла, что это было за ощущение. То же самое я испытывала, вскрывая только что доставленную посылку у себя в теплице. Радостное предвкушение чего-то хорошего. Раньше это ощущение я испытывала лишь наедине с собой. Но это не означает, что так должно быть всегда. Теперь мне было с кем разделить такой момент. Поэтому, издав вопль восторга, я бросила на пол портфель и поспешила прочь из квартиры. Когда я пришла, дверь оказалась не заперта. Даже не потрудившись постучать, я прошла через квартиру прямо в сад. Сьюзен нашлась там. Вооружившись секатором, подрезала розовый куст. Увидев меня, она тут же отбросила пучок срезанных стеблей на компостную кучу и расплылась в улыбке. «Как прошел первый день?» «У меня смешанные чувства», — отозвалась я, плюхаясь на стул. «Впереди много работы, но мы справимся. Карло, похоже, настоящее сокровище. Не знаю, почему я так долго противилась появлению помощника». «Зато я знаю. Это потому, что ты считала, что можешь со всем справиться самостоятельно», — заявила Сьюзен, усаживаясь напротив. «Ты одна из этих микроменеджеров. Тебе стоит понять, что делегирование — не признак слабости». Я вынула конверт из кармана. «Хотела кое-что вам показать», — проговорила я, протягивая его Сьюзен. Выудив очки для чтения из кармана домашнего халата, та извлекла письмо из конверта. «Оно же от Зены! Ой, гляди-ка, она и меня упомянула! И даже фото есть! Кто все эти люди?» Подвинув стул так, чтобы сесть рядом со Сьюзен, я склонилась поближе к ней. «Это ее мать, Габриэлла», — пояснила я, указывая на фото. «А это ее брат Рауль. А это Себастьян, молодой человек с длинными светлыми волосами, за которым мне тогда пришлось проследить до самого Сохо. А стоят они все на пороге своего нового предприятия. Выглядят довольными, да? Что там написано? Wellness-центр Абрус», — прищурившись, прочла Сьюзен. «Что за Абрус?» «Это растение с красивыми пурпурными цветами, похожее на душистый горошек». «Как мило! Может, стоит посадить такое у себя?» Я яростно затрясла головой. «Нет, это плохая идея». Сьюзен, поглядев на меня, потрепала меня по руке и заявила. «Чем не повод, чтобы отметить, верно? Желаешь чашечку чая?» «Не могу. Нужно идти домой собираться». «Куда?» Я приподняла уголки рта. «Я иду на свидание». Вернувшись к себе, я вдруг подумала, что теперь, когда мы с Зеной больше не были соседями, мне следовало закрыть свой исследовательский проект. Устроившись за столом, я вынула из ящика все посвященные ей журналы, отыскала среди них самый последний и раскрыла его на чистой странице. Там я сделала надпись следующего содержания. «Исследование завершено. Заключение удовлетворительное». После этого вложила в середину журнала фальшивую записку, подброшенную в кафе, листок с написанным наискосок адресом Джонатана, номер телефона Зены, который дала мне Сьюзен, переводы от Мередит Уайс и расшифровки сообщений с телефона Nokia. Затем закрыла журнал и, водрузив его на вершину стопки с журналами Себастьяна, Рауля, Андреаса и Джонатана, перетянула всю связку шнурком. Я сомневалась, что когда-либо смогу использовать это исследование для научной публикации, поскольку ясного и абсолютного результата так и не получила. Без ответов осталось слишком много вопросов. Заключение удовлетворительное, как мне было прекрасно известно, на деле означало заключение неопределенное, по той простой причине, что загадка осталась неразгаданной. Из группы подозреваемых я не смогла со всей определенностью выделить ни того, кто уничтожил мой сад, ни того, кто убил Джонатана. Однако, к моему удивлению, для меня все это больше не имело значения. Уже собираясь убрать связку журналов обратно в ящик, я вдруг зацепилась взглядом за принадлежавшую Зене камисоль. Я успела совершенно о ней позабыть. Вынув ее из ящика, я поднесла ткань к носу, но прошло слишком много времени с тех пор, как эта вещь в последний раз касалась тела своей хозяйки. Камисоль утратила свой пьянящий аромат, который поначалу так меня околдовал. Я хотела положить ее к себе в карман, но вместо этого почему-то аккуратно сложила ее, подсунула под связывавший стопку журналов шнурок, убрала стопку в ящик и задвинула его. Неумолимая окончательность этого действия отнюдь не повергла меня в уныние. Ведь несмотря на то, что Зена получила власть надо мной, столь же сильную, как если бы подуло порошком дыхание дьявола мне в лицо, эту власть я сумела превозмочь. Я больше не была одержима ею. Теперь мы могли быть добрыми друзьями. Из окна спальни лучи низкого вечернего солнца тянулись вдоль ковра к гардеробу. Словно следуя их указанию, я распахнула дверцу шкафа и поглядела на одежду, висевшую внутри. Провела ладонью по ткани небесно-голубого платья, которое надевала во время нашего с Мэри морского уикенда. Всю внутреннюю сторону дверцы занимало зеркало в полный рост. Приложив к себе вешалку с платьем, я вгляделась в свое отражение, но не смогла узнать женщину, которая смотрела на меня из-за зеркалья. Кем бы она ни была, ее больше не существовало. Повесив платье на место, я разгладила руками отцовский пиджак. Теперь я поняла, что Матильда была права. Костюм стал сидеть на мне лучше. Рукава стали короче, а посадка плотнее облегала талию. Поправив очки на переносице, я еще раз оглядела свое отражение. Вот она я, профессор Юстасия Амелия Роуз, заведующая кафедрой ботанической токсикологии в Университетском колледже Лондона. В ванной я побрызгала на волосы водой из пульверизатора, нанесла бриль-крем, зачесала пряди назад и заново разделила их на пробор с помощью отцовского черепахового гребня. Наклонившись поближе к зеркалу, я констатировала, что остаточные явления гематомы вокруг глаза исчезли, равно как и багровые отметины на шее, словно событий последних нескольких месяцев и вовсе не бывало. Физически я полностью вернулась в норму. Однако все прочее изменилось кардинально. Я вернула себе работу, а вместе с ней возможность и средства для возрождения своей коллекции. Я вернула уважение коллег и уникальную возможность пользоваться лабораторией мирового уровня. И я вернула людей в свою жизнь. Людей, которых могла назвать друзьями. Я чувствовала настоящее блаженство. Надев очки, я шумно потянула носом воздух и сделала кое-что, чего прежде не делала никогда. Улыбнулась своему отражению в зеркале. В баре оказалось тише, чем я ожидала, и я почувствовала себя непринужденно. Тропические пустынные растения здесь украшали каждую поверхность, полку, столик, стояли на полу и свисали с потолка. Многие из них были ядовитыми. Я даже сбилась со счета. На подходе к стойке у меня сложилось четкое ощущение, что я пришла в оранжерею Temperate House в Kew Gardens. Я решила, что смысла увещевать работницу бара об опасностях, которым подвергаются клиенты, и она сама, не было, поскольку у меня возникло сомнение в том, что она поверит. Вместо этого, предпринимая всевозможные предосторожности, чтобы ненароком не задеть торчащие отовсюду листья и свисающие усики растений, я последовала за ней к столику, где меня уже кое-кто ожидал. Как можно было предположить, услышала я ее гораздо раньше, чем увидела. Она очень громко разговаривала с официантом, который как раз разливал шампанское в два бокала. Я пила шампанское всего дважды в жизни. В первый раз с отцом, когда меня приняли на работу преподавателем ботанической токсикологии в университетский колледж, а в последний с Мэри, в первую ночь нашего морского уикенда. Оба раза был повод отпраздновать. Я не была уверена, являлась ли праздником дружеская встреча, но, с другой стороны, я вообще была не в курсе, что такие встречи предполагают, На тот момент я знала лишь, что получила приглашение и приняла его. Провожатая оставила меня в нескольких футах от столика, но прежде чем сделать следующий шаг, я замялась, пытаясь уложить в голове то, что теперь должно было произойти. Я собиралась есть пищу, приготовленную абсолютным незнакомцем, и часами вести беседы на несущественные и, возможно, даже нелепые темы. Причем это с высокой долей вероятности должно было мне понравиться. Я кашлянула, и она, наконец, взглянула в мою сторону. Вскочив на ноги, тут же бросилась ко мне, заключила в крепкое объятие и чмокнула в щеку. Я же, к собственному удивлению, не сделав попытки высвободиться или вытереть влажный след от поцелуя, обняла ее в ответ и, взглянув в бездонные карие глаза, окруженные едва заметными темными трещинками морщинок на золотистой коже, проговорила: «Что ж, Матильда, вот мы и встретились».